В небе снежном народился месяц молодой, мир надеждой осветился солнцем калидой. Да как рыни источает книга звездных вет, да как ныне собирает всех волхвов совет. Торок вином полняй, будет рьяно полна жито щедрым урожай. Мы под песни приусыплем золотом дворы, ни чудес ни неусыпны праздной той поры. Живет.